Дорогие друзья, эта лекция в некотором роде вводка в тайну. Мы все привыкли к тому, что император Александр Николаевич, мы знаем это отлично, освободил крестьян, получил имя царя-освободителя. Что это освобождение крестьян произошло 19 февраля 1861 года. Но почему человек, который был полным сторонником своего отца и даже, может, еще более консервативным, чем Николай Павлович, почему и Александр Николаевич изменил свои взгляды и решил освободить крестьян? Вот это важный очень вопрос. И наша сегодняшняя лекция посвящена именно этому малоисследованному, на самом деле, в русской историографии вопросу. Как произошло то изменение ума, та, если угодно, метаноия, которая заставила Александра стать горячим сторонником реформы освобождения русского народа, когда большинство высшего класса было против этого, категорически против этого? Вот что произошло? Почему? Об этом мы поговорим в сегодняшней лекции. Дорогие друзья, на прошлой лекции мы с вами говорили о личности Александра Николаевича, Александра II, о том, как она сложилась, какое у него было образование. И вот он вступает на престол уже взрослым человеком. Он 18-го года рождения, вступает в 55-м году, значит, ему 37 лет. Он вступает взрослым человеком на престол государства российского, на престол, который он получил от своего отца, как мы еще будем вспоминать это письмо Герцена. Герцен написал письмо Александру II, и он там пишет, что это был престол, который не был осквернен ни цареубийством, в котором участвовал бы сам наследник, намекая на Александра I, не убийством подданных, намекая на подавление декабрьского восстания 25-го года. Он получил престол, хотя и в тяжелое время, во время тяжелой войны, и войны, которая уже проигрывалась, но, тем не менее, это было законное, внутреннее, предполагавшаяся после смерти отца к сыну, к наследнику, передача власти. И он не был мальчиком 20-летним, как Александр I. Он был уже взрослым мужем. Этот возраст, 37 лет, вы увидите, что это был возраст и большинства тех людей, которые встали рядом с ним совершать те великие реформы, которые он задумал. Самый креативный возраст. Но эти реформы он задумал не в момент, когда он вступал на престол. Вот в том-то все и дело, что он, человек, в общем, довольно, ну, я бы сказал, слабой воли, он был подавлен волей своего отца. И он продолжал, хотел продолжать просто его дело. Но продолжение его дела после 7 лет, вот этих тягостных 7 лет, последнего семилетия, мрачного, как его называли в России, семилетия 48-55 годов, продолжение было невозможно. Если бы он пытался продолжать дело своего отца, да, собственно говоря, он не мог его продолжать. И мы сейчас увидим, почему он не мог его продолжать. Даже никаких «если бы» нет. Он бы тогда загубил бы Россию очень быстро, проиграв с треском Крымскую войну и, естественно, лишившись там и власти, и престола, и всего. Если бы он был упорствовал до последнего. Но, тем не менее, это было еще непонятно в феврале 55 года. И, как верно замечает Сергей Германович Пушкарев, вступая на престол, Александр, ученик и почитатель своего отца, не имел плана широких и систематических реформ. Но потрясенный неудачами войны 54-55 годов, обнаружившими банкротство николаевского режима, он осознал необходимость серьезных преобразований и твердо осуществить их, осознал серьезность и твердо решил осуществить их на благо России. Это наполовину правильно, наполовину неправильно. Он не осознал еще, когда вступил на престол, необходимость серьезных преобразований. И уж тем более твердо их осуществлять. Он чувствовал, что все неладно, но не понимал, что надо делать. Очень много, мы это увидим, я об этом говорил уже на предыдущей лекции, в истории Александра II стилизации. Понимаете, он совершил великие реформы, и все приписывают ему великий замысел. А вот замысла-то и не было. И вот как так получилось, что, взойдя на престол продолжателем дела отца, он перестал им быть? Вот это вопрос первый, который я бы сегодня задал. 20 февраля, то есть только-только умер Николай Павлович, произошла встреча с дипломатическим корпусом. Александр заявил с послами. Понятно, что английско-французского посла быть не могло, шла война, но был прусский посол, был австрийский посол. И Александр заявил, что жаждет мира, но готов продолжать войну, если мир не будет почетным. «Я готов, — сказал он, — протянуть руку примирения на условиях, принятых моим отцом, но если совещания, которые откроются в Вене, не приведут к почетному для нас результату, тогда я, господа, во главе верной моей России и весь народ смело вступим в бой». Вот такое было, такая была у него позиция. Надо сказать, что в обществе петербургском, в свете, как мы говорим, в придворных кругах было очень много противников продолжения войны. Были люди, подобные поэту Тютчеву, Федору Тютчеву, которые мечтали о крестьяне Святой Софии, мечтали о триумфальной победе, освобождении христиан Османской империи, но очень многие понимали, что империя гибнет, а, соответственно, и они гибнут, как ведущий класс. Империя гибнет в этой войне. Что империя замахнулась на то, на что она не может замахиваться. Она замахнулась на самые сильные страны мира, на Англию и Францию. Так не бывает. Понимаете, проигрыш неизбежен. И Анна Тютчева, фрейлина молодой императрицы, не раз в эти дни говорит, что очень многие в России из высшего круга желают мира даже ценой постыдных уступок, но, слава богу, царь не с ними, он готов биться. 21 февраля 1955 года она записывает, говорят, что партия в враждебной войне хотела отделаться от императора. То есть подозревают даже, что они убили Николая Павловича. Понятно, это полная чепуха, но они подозревают, что они сговорились с доктором Мантом, который его лечил, и его отравили, в общем, его как-то убили. Ну, такие слухи часто распространяются, когда происходит такая скоропостижная кончина известного человека, тем более главы государства. Она указывает, что эта партия высшего петербургского общества хочет мира, пишет на 24 февраля, даже ценой самых унизительных уступок. Вот это мы должны помнить, что большая часть петербургского общества хотела мира путем больших уступок ради того, чтобы сохранить Россию, ну, понятно, и свою власть над ней. А Александр был готов биться дальше, если не будет мира почетного. Слава богу, между союзниками, как я уже рассказывал, не было согласия о будущем. Наполеон III, мечтая, так же, как он мечтал быть покровителем христиан Востока, продолжая традицию католических королей Франции, также он мечтал быть продолжать быть покровителем Польши, продолжая политику своего дяди Наполеона I Бонапарта. И он хотел возродить благодаря этой войне независимую или хотя бы конституционную в составе России Польшу. И тем открыть прецедент вмешательства во внутренние дела России. Англия, боясь усиления Франции, была против этого. И была против затягивания войны вообще, потому что все-таки Англия – это парламентское государство. Тяготы войны были велики. Не надо думать, что эта война была для английского экспедиционного корпуса легкой прогулкой. Погибла в той же битве под Балаклавой. Английской аристократической молодежи в знаменитой кавалерийской атаке, которая захлебнулась там под огнем русской артиллерии. Вот, многие были недовольны тратами, расходами, гибелью людей, не понимали, зачем за 3-9 земель вести войну. В парламенте раздавались голоса о том, что Османская империя не та причина, за которую должны гибнуть английские люди. Очень характерно, что когда 5 марта 1955 года император Николай Павлович наконец предали земле, а я вам рассказывал, что его тело разлагалось, и вообще уже страшно было к нему подойти из-за неудачной бальзамировки. Так вот, перед тем, как его опустили в могилу, несмотря на все это неприятное, императрица, вдова Александра Федоровна, положила на грудь императора незаметно, но потом Анне Федоровне Тютчевой, об этом она сказала, положила на грудь императора крест, сделанный из кусочков смальты храма Святой Софии Константинопольской, то есть кусочков мозаик Константинопольской Софии, как залог будущего присоединения Константинополя к России. И чтобы, как сказала императрица, он на небе не забыл молиться о своих братьях на Востоке. Вы видите, что вот эта идея Царьграда, вот та самая тогдашняя идея «Крым наш», «Царьград наш», вот, она маниакально владела и Николаем Павловичем, это была одна из его тайных целей войны. Несмотря на все разговоры о том, что он не стремится никаким присоединением, и вот его круга, близких ему людей. Но с Константинополем, понятно, ничего не вышло. Я думаю, Александр Николаевич уже с самого начала понимал, что Константинополе надо забыть. Но хотя бы выйти из войны без территориальных уступок и не потеряв право на покровительство православному народу Османской империи. Это было очень важно. Опять же, как вы помните, как говорил Константин Леонтьев, не потому, что так уж жалели этих православных, так уж хотели их свободы, а потому, что православное население, большое население, это греки, это болгары, это сербы, румыны, ну и, в общем, практически это армяне, которым покровительствовали русские цари тогда. Это пятая колонна, которая всегда будет с Россией, если она ей покровительствует. И Николай Павлович хотел не свободы для этих народов, потому что он для своего народа свободы не хотел, а он хотел свободы распоряжаться этими народами. Вот была цель. И эту цель хотел сохранить Александр Николаевич. Но, как вы помните, ничего не получилось. После некоторых кратковременных успехов в июне, 4 августа проиграно сражение на реке Черной, русская армия потеряла более 8 тысяч убитыми и ранеными. 24-го, как я уже рассказывал, началась последняя бомбардировка Севастополя. В 27 августа в 10 часов вечера генерал артиллерии Михаил Дмитриевич Горчаков писал государю: «Войска вашего императорского величества защищали Севастополь до крайности, но более держаться в нем за адским огнем, коему город подвержен, было невозможно. Неприятелю оставили вместо города только груду окровавленных развалин». Закончилась 11-месячная оборона города. Анна Федоровна Тютчева, которая присутствовала 28 августа, когда пришло это телеграфное сообщение, присутствовала за завтраком государя и государыни, сделала запись: «Государь и государыня тихо плакали». То есть мы видим, дорогие друзья, что это реальная эмоциональность. То есть это люди, которые не играют в шахматные фигуры. Они намного более эмоциональны. Я себе трудом представляю, что в какие-то моменты, там даже 41-го года, Сталин тихо плакал в углу. Понимаете, он мог бояться, он мог дрожать, он мог, как описывает Солженицын из своей фантазии, конечно, молиться на пустой угол Богу, говоря, что мы только с тобой двое вот во Вселенной. Но он не мог плакать. Плачут люди, у которых есть сердце. У большевиков сердца не было, а у этих людей сердце было. И особенность Александра, в отличие от Николая, его отца, в том, что он, и это важно будет в том же, о чем будем говорить, когда будем говорить о реформах, что он любит людей. Вы помните, я рассказывал в прошлой лекции, что он плакал, когда узнавал о гибели во время военных действий, или даже просто о смерти кого-то из близких офицеров, не родственников, а простых офицеров, которых он лично знал. Он по-человечески относился к людям, не как к пешкам. Это, кстати, отличало его от Николая Павловича, который рассматривал подданных как фигуры на шахматной доске. Хотя он тоже умел плакать, в отличие от Иосифа Виссарионовича Сталина. Отвечая на эту депешу Горчакову 2 сентября 1955 года, Александр писал: «Как ни тяжела материальная потеря Севастополя и уничтожение нашего Черноморского флота, но я сожалею и сожалею гораздо более о дорогой крови, которая ежедневно проливается геройским гарнизоном Севастополя. Поэтому не могу не одобрить решимость вашу очистить южную сторону, что было исполнено столь удачно. Не унывайте, а вспомните 1812 год и уповайте на Бога. Севастополь не Москва, а Крым не Россия. 2 года после пожара московского победоносные войска наши были в Париже. Мы те же русские, и с нами Бог». Вот еще 2 сентября 1955 года, уже после разгрома Севастополя, еще мысль о Париже, еще мысль о победе, о реванше. Тоже Москва сгорела в 12-м году, тоже ее оставили, как Севастополь. А потом что? Мы в Париже. Так что еще вот в сентябре месяце Александр, несмотря на все поражения, несмотря на всю кровь, о пролитии которой он искренне, я думаю, сожалеет, он мечтает о реванше. И 28 сентября 1955 года, не откажем ему в смелости, и Александр, и Михаил, его брат, в Бахчисарае. Они приезжают сначала в Николаеве, в Кенбурне, потом приезжают в Бахчисарай, где после эвакуации Севастополя главная ставка русской крымской армии, и даже приезжают на северную сторону Севастополя под пули и бомбы англичан и французов. Они мужественные люди. Они не командуют уничтожением людей издалека. Они, и вот это совершенно была специальная позиция. Они могли никуда не приезжать. Ничего бы не изменилось. Армия их встречала ликованием. Кстати говоря, тогда произошло такое вполне в духе римском событие, когда в тот дом Бахчисарай, который был отведен как резиденция императора, Александр приехал, С крыши этого дома взлетели, как пишет историк, 22 орла. Решили, что это залог близкой победы. Но, видите, не всегда орлы бывают залогом победы. Ничего, никаким залогом они не оказались. Но войска действительно встречали радостно императора. Они надеялись на то, что вот, наконец, могучая сила победит. А шепот петербургских кругов, что надо капитулировать, надо идти на мир на позорных условиях, замолкнет навсегда. Надежды добавило взятие Карса 16 ноября. Генерал Николай Николаевич Муравьев, которым потом было добавлено почетное прозвище Карски, пишется с двумя «с», сказал в депеше 16 ноября: «Карсу ног, вашего величества. Сегодня сдался военнопленным, изнуренный голодом и нуждами, гарнизон всей твердыни Малой Азии. Сдался и турецкий главнокомандующий Васиф Паша». Это был, безусловно, большой успех. Казалось, надежда возвращается. Но радоваться не было оснований. 20 декабря 1955 года опытный старый вельможа, граф Павел Дмитриевич Киселев, отличавшийся тем, что он говорил все честно, и Николаю говорил честно, и Александру говорил честно, и вот Александру II говорит честно. «Положение наше, – пишет он, – чрезвычайно трудное. В истории не было еще примера союза двух морских держав, уничтоживших сообща действия нашего флота. Четыре союзных державы со 108 миллионами населения и 3 миллиардами дохода стоят против России, у которой 66 миллионов населения и едва 1 миллиард дохода. Притом нейтральные государства склоняются на сторону наших противников. Недостаток оружия и запасов усиливается». На заседании 3 января 1956 года, как вы помните, это заседание в Зимнем дворце, когда обсуждались условия мира, и Александр не хотел никак соглашаться на территориальные уступки и на демилитаризацию Черного моря, и на демилитаризацию Дуная. А это были обязательные условия. Австрии был нужен демилитаризованный Дунай, чтобы она могла входить в Черное море, чтобы торговля шла из Австрии через, благодаря Дунаю, с Европой через Черное море, которое никем не контролируется, ни Османской империей, ни Россией, чтобы там не было флота военного, и чтобы это было демилитаризованные вот все воды, Дунай, Черное море, чтобы можно было спокойно выходить в Средиземное море, тогда, как, впрочем, и сейчас, вся значительная часть серьезной торговли осуществляется все-таки морским путем. И вот на заседании 3 января Киселев объясняет дальше. Области, присоединенные к империи российской, около полувека назад еще не успели слиться с ней. Глухое недовольство распространяется на Волыни и в Подоле агентами польской эмиграции. Финляндия тяготеет к Швеции. Польша восстанет как один человек, как только военные действия союзникам дадут ей к тому возможность. Если мы потеряем эти громадные области, как и когда сможем мы их вернуть? Лучше пожертвовать немногим, чем потерять все. Граф Блудов, другой старый и верный вельможа, как вы помните, посвященный человек, заметил, вспоминая пословицу одного из военачальников Людовика XIV: «Если мы не умеем вести войну, то заключим мир». Вот именно эти аргументы заставили отказаться от всех попыток с честью выйти из войны, и из войны вышли с потерей лица, и с потерей земли. Но это потеря лица и потеря земли, и потеря контроля над всей южной зоной России, это же очень важно, что торговля России через Одессу, через Таганрог, больше не обеспечивалась защитой ее флота. Итак, тем не менее, на это пришлось пойти. И вот эта катастрофа, это унижение, которое, как вы помните, совсем недавно еще Александр не хотел и был уверен, что он победит, что русские будут, ну, в Париже или не в Париже, но, по крайней мере, отыграют потерянное, как при его дяде Александре Первом и тезке. Все это обратилось в прах. Ничего не получилось. Действительно, если бы война продолжилась, всеобщее восстание в западных областях, надо добавить к этому и азийские провинции, привело бы к тому, что Российская империя или очень бы сократилась, или перестала бы существовать. Да, это стоило бы Европе денег, но тогда присоединилась бы и Пруссия, и германские государства, и Австрия, и Испания была готова присоединиться. То есть объединенная Европа разгромила бы Россию. Нельзя. Вот как глупо сейчас политики некоторые повторяют, что единственные союзники России – это ее армия и флот. Вот армия и флот были тогда в России, но, как оказалось, это плохие союзники. Реальные союзники – это дружественные государства. Это опора на действительно людей, страны, которые тебя любят, которые тебя заинтересованы, которые хорошо относятся, как это было во время последней, ну, Великой войны, да, Второй мировой войны, не было бы у нас Англии, не было бы нашими союзниками Англии и Соединенные Штаты, не выиграли бы мы эту войну. Не выиграли бы. Один на один с Германией, а если бы еще Англия и Соединенные Штаты были бы союзниками Германии и Японии, тогда вообще катастрофа. Так что умение находить союзников среди сильнейших и самых развитых государств, это и есть, дорогие друзья, искусство дипломатии. И если этого искусства нет, если мы им пренебрегаем и грубо надеемся, как шпана в подворотне, только на свою силу, мы, как правило, оказываемся в очень неблагоприятном положении. И осознав все это, Александр Николаевич повелел 19 марта 1956 года провозгласить высочайший манифест о мире. Вот что написано было в этом манифесте. Ну, он был большой, я, естественно, привожу часть, при желании вы можете прочесть все. Чтобы ускорить заключение мирных условий и отвратить даже в будущем самую мысль о каких-либо с нашей стороны видах честолюбия и завоеваний, мы дали согласие на установление некоторых особых предосторожностей против столкновения наших вооруженных судов с турецкими в Черном море и на проведение новой граничной черты в южной, ближайшей к Дунаю, части Бессарабии. Сии уступки не важны в сравнении с тягостями продолжения войны и с выгодами, который обещает успокоение державы от Бога нам врученной. Да будут сии выгоды вполне достигнуты совокупными стараниями нашими и всех верных наших подданных, при помощи небесного промысла, всегда благодеющего России, да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство. Вот теперь внимательно, потому что сейчас начинается программа реформ. Это первое заявление о будущих реформах. Итак, да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство. Правда и милость да царствуют в судах ее. Да развивается повсюду и с новой силою стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сенью законов для всех равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных, невинных, то есть невоенных. Наконец, и сие, ну и неприступных, наконец, и сие есть первое живейшее желание наше, свет спасительной веры, озаряя умы, укрепляя сердца, да сохраняет и улучшает более и более общественную нравственность, сей вернейший залог порядка и счастья. Как вы видите, вот этот манифест о конце войны не только стыдливо закамуфлированные, ну, уступки, но все-таки признанные, все-таки объявленные, но и программа реформ. Честный суд, равенство всех перед законом, стремление к просвещению, а вы помните, что последние 7 лет царства Николая Павловича – это затмение, это сокращение числа людей в университетах, прекращение создания новых гимназий, запрет людям из низших сословий учиться в гимназиях, в университетах, крепостным. И, наконец, свет Библии, свет Божий. Он тоже... И не случайно, ведь каждое здесь слово выверено, что спасительная вера озаряет умы и укрепляет сердца. То есть рациональное познание веры озаряет умы возможно только, когда человек читает Священное Писание. И вот решение о том, что Священное Писание должно быть возвращено русскому народу, это тоже в этой первой программе реформ. И вот это... Этот манифест 19 марта 56 года, он вызвал потрясение в обществе, которое было задавлено николаевской деспотией, обществе, которое было раздавлено нашими поражениями, общество, которое хотело мира любой ценой, и вдруг она увидела, что да, цена уплачена. Невеликое, но все же и немалое. Но самое главное, из этого поражения сделан вывод. И этот вывод – программа преобразований. Один из будущих революционеров, а тогда замечательный лесной инженер и даже крупный чиновник лесного ведомства Николай Васильевич Шелгунов, друг Чернышевского, писал в своих записках: «Россия точно проснулась от летаргического сна». В это время замечательный Михаил Петрович Погодин, замечательно, потому что это сын дворового человека, получившего вольную от графа Ивановича Петровича Салтыкова в 1806 году только, а он сам 1800 года рождения, то есть он был рожден в крепостной неволе. Он получил, благодаря тому, что получил вольный его отец, образование в Московском университете, стал профессором отечественной истории, академиком, издателем значительнейших журналов «Альманах Урания», «Московитянина», «Русского исторического сборника». Этот человек с интересными взглядами, да, хранительными, но он горячий сторонник был нормандской теории происхождения российского государства. Записки, он стал писать записки. Он еще Николаю Первому во время войны пишет записки. Это новое явление. Он пишет их императору, пишет критически. Говорит тоже о необходимости того, чтобы война не должна быть прекращена, что эта война губит Россию. Но главное, что эти записки расходятся по всей России. То есть он пишет императору, а сотни копий делаются. И люди узнают, вот появляется общественное мнение. Эти записки Погодина – это феномен общественного мнения. Поэтому этот человек нам дорог. Несмотря на то, что его взгляды не всегда и всем близки, он нам дорог, как вот человек, который создал общественное мнение и был честным перед собой. И из крепостных стал одним из законодателей дум консервативного направления. Его дом, как вы знаете, не сохранился, усадьба князя Щербатова. Он был погиб во время Второй мировой войны, на его месте... этот самый иракское посольство, но флигель этого дома, деревянный, он сохранился до сих пор, хотя и в ужасном состоянии, и на Погодинке, улица Погодина, слава богу, у нас есть. Так что и в этом доме собирались многие литераторы, и Погодин вел дневники, которые еще ждут своего издателя, их еще не издали. Они есть, их надо издать обязательно. Вообще, дорогие друзья, у нас огромное количество еще не осуществленного воспоминания нашего недавнего прошлого. Вот такого, и не раз мы с этим встретимся, но в частности дневники Погодина. Так вот, Погодин эту традицию писем, открытых, как мы сейчас сказали, писем царям, он распространил и на Александра II. И пишет ему сразу же по его воцарении записку о царском времени. Вот послушаем кусочек из этой записки. «Несчастная система, низведшая во гроб вместе с внешними неожиданными ударами покойного императора Николая Павловича. В порыве неограниченного своего усердия ко благу Отечества он хотел делать все сам. Первая задача Государственному Совету в наше время – разобрать и определить, какие дела без малейшего нарушения самодержавной власти могут быть решаемы разными отдельными высшими ведомствами. Вторая задача – определить, в какой степени может быть допущена гласность в видах предохранения правительственных и прочих решений от произвольности и учреждение над ними новой необходимой инстанции, бдительного общего мнения, без которого само правительство остается часто не в теме. Эта гласность в пределах благоразумной осторожности доставит и средства узнавать людей. То есть, посмотрите, под предлогом того, что государь себя загубил тем, что все брал на себя, Погодин пишет, что надо обратиться к общественному мнению. Слово «гласность», которое, как мы связываем с перестройкой, как вы видите, произнесено задолго до Горбачева. Вот. Должна быть допущена гласность. Для чего? Чтобы поставить общее, то есть по-нашему общественное мнение, мерилом деятельности учреждений, чтобы учреждения находились под контролем общественного мнения. Вот что полностью сейчас исключается в нашей нынешней России, когда под предлогом государственной тайны все больше и больше тем исчезают из-под контроля общественного мнения, а само общественное мнение разрушается и уничтожается. Как вы видите, почти 200 лет назад, 170 лет назад Погодин говорил о том, что в этом спасение России. Этим Россия выйдет общественным мнением, вернется в нормальную жизнь. Но это предложение связано с тем, что государь это может услышать, что государь, молодой государь, готов слышать. Через несколько дней после смерти Николая Павловича Алексей Степанович Хомяков пишет Гильфердингу, знаменитому Александру Федоровичу Гильфердингу, собирателю русского фольклора. «Дай Бог доброй воли и яснейшего понимания молодому государю, особенно дай Бог ему доверия к России и неверия к тем, кто оподозривает всякое умственное движение. Мы дошли до великих бед и срама по милости одного умственного сна, но перемены не могут быть слишком быстрыми». Из-за письмо опубликовано в русском архиве. В 78-м году. То есть, посмотрите, мы дошли до великих бед и срама, потому что Николай Павлович все погрузил в умственный сон. Он запретил свободное преподавание в университетах, свободную дискуссию, свободную над цензурой еще воздвиг Бутурлинский комитет. Он все погрузил в сон, и в итоге мы погибли. Нельзя так действовать. Это вот то, что ясно культурным русским людям, умным русским людям. Это ясно и Александру Николаевичу. Все надеются на то, что новое царство не будет другим. Иван Аксаков, будущий муж Анны Тютчевой, пишет князю Дмитрию Александровичу Оболенскому, знаменитому тоже деятелю великих реформ 22-го года рождения. Его заметки в 4 томах опубликованы Оболенского только в 2005 году в Санкт-Петербурге, а до этого не публиковались. Итак, Иван Аксаков пишет: «Возникает новая эра государственного бытия. Начинается новая эра и для нравственного общественного существования каждого русского. И, конечно, каждый пожелает, чтобы царствование его, то есть нового царя, было обильно плодами тепла и света, добра и разума, и богато всякой человечностью. Не знаю, что будет дальше, но первый манифест всем по сердцу. Желательно было бы, чтобы новый царь чаще обращался к народу со своим царственным словом, и чтобы тесной, безбоязненной искренностью скреплялись естественные узы, связывающие подданных с государем». Ну, Иван Сергеевич Аксаков, известный славянофил, но он говорит о том тоже, что необходимо восстановление единства народа и власти. А восстановление единства народа и власти не путем одурения народа, там, казенной пропагандой, может быть, а только путем доверия, безбоязненного доверия, с которым власть относится к народу. Помнить, что народ – хранитель мудрости, народ – хранитель нравственности, а не царь. А царь, если будет действовать против народа, все погубит. Поэтому человечность, вот новое царство должно быть богато человечностью всякой, то есть любовью к человеку. Вот это очень важно. И каждое нравственное общественное служение каждого русского – это общественное, это служение правды. Правды. Каждый говорит правду. И эта правда восходит к престолу, эта правда циркулирует между людьми. Понимаете, сейчас у нас интернет. Тогда это в лучшем случае газеты и вот такие вот письма, открытые, как письма Погодина. Но все равно циркуляция есть. А сейчас, конечно, эта циркуляция намного шире. И это принцип, без которого вообще невозможно построение государства. Те, кто думают, что можно на одном диктате, на одном вертикали, на окрике сверху и на согбенном послушании снизу построить страну, они просто безумцы. Безумцы. И даже не двоечники. Просто безумцы. Это прямой путь к новой крымской катастрофе. Это прямой путь к новой гибели России. Другой очень интересный мемуарист, и, вернее, автор дневника, это Александр Васильевич Никитенко, тоже из крепостных графа Николая Петровича Шереметьева из Воронежской губернии, Бирючинский уезд. Родился в 5-м году в семье управляющего, но тоже крепостного. И только в 1824 году получил вольную стараниями Александра Николаевича Голицына, Василия Андреевича Жуковского и Кондратия Федоровича Рылеева. Только в 1924 году, уже будучи 19 лет. А до этого его даже в гимназию не принимали как крепостного. Стал активным сотрудником библейского общества еще при Александре, тайным советником. И умер в Павловске в 1877 году. До этого он, да, он был товарищем министра просвещения, умнейший человек, блестящий человек. И он вел дневник, этот дневник бесценен. И вот из дневника Никитенко несколько записей этого времени. Авраам Сергеевич, это Норов, министр просвещения, а он с ним ездил, он его заместитель, сказал в Казани профессорам университета: «Наука, господа, всегда была для нас одной из главнейших потребностей, но теперь она первая. Если враги наши имеют над нами перевес, то единственной силой своего образования. Итак, мы должны все наши силы устремить на это великое дело». Это 6 октября 1955 года, идет война, еще сохраняются надежды на победу, и тем не менее, наука – это самое главное. Вот это хорошие слова, добавляет дальше Александр Васильевич. «Дай Бог, чтобы они обратились в такие же дела. Теперь все видят, как поверхностно наше образование. Как мало у нас существенных умственных средств. А мы думали столкнуть земного шара гниющий Запад. Немалому еще предстоит нам у него поучиться. Ну, понятно, что это ирония. А ну да, апологеты Николая Павловича в, его, в конце его царства называли Запад гниющим. Вам это ничего не напоминает, господа? И вот до чего вот привели, что сгнивший Запад разгромил русскую армию и флот. И дальше он продолжает, Александр Васильевич Никитенко. Это вот записи 6 октября, это очень ценно, потому что это записи того времени, это не стилизации последующие. Мы очень любим дневники, мы историки. Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 29 лет. Администрация в хаосе, нравственное чувство подавлено, умственное развитие остановлено, злоупотребление и воровство выросли до чудовищных размеров. Все это плод презрения к истине и слепой варварской веры в одну материальную силу, то есть в силу военную. Через 2 дня он добавляет, отчего, между прочим, у нас способных, малоспособных государственных людей? От того, что от каждого из них требовалось одно – не искусство в исполнении дел, а повиновение и так называемые энергические меры, чтобы все повиновались, чтобы все прочие повиновались. Такая немудреная система могла ли воспитать и образовать государственных людей? Всякий, принимая на себя важную должность, думал об одном – как бы удовлетворить лично господствовавшему требованию. И умственный горизонт его невольно сужался в самую тесную рамку. Тут нечего было рассуждать и соображать, а только плыть по течению. Вот, видите, какие выводы. Вот он, куда заводит неправильное управление, неправильный этот... неправильное отношение к человеку, неправильное отношение к свободе. 27 октября он записывает, Никитенко, говорил с графом Ланским, а граф Ланской – это министр внутренних дел, говорил с графом о цензуре и, разумеется, не щадил ее, а он сам один из главных цензоров империи, Никитенко. Он цензор всех театральных, всего, что связано с театром. Опять же, культурный человек, друг многих писателей очень. Итак, и, разумеется, не щадил, то есть он против цензуры. «У нынешних цензоров, — сказал я, — врожденная неприязнь ко всем книгам, кроме одной, которую они чтут высоко. Какая же это книга? — спросил граф Ланской. «Книга приходно-расходная», – отвечал я, – «где они расписываются в получении жалования». Третьего декабря, продолжу, он записывает, опять же, вот это рукописи, как у нас в эпоху самиздата. И в России 55-го года ходит в изобилии рукописи. Раньше это было нельзя. При Николае Павловиче только рукопись начнет ходить, и человека пытаются отловить, кто ее написал, и распространяет, и читает, и обеспечены очень жесткие наказания. Теперь ничего никого не наказывают. И Никитенко записывает 3 декабря 1955 года. Это важно, что это 3 декабря. Ходит в рукописи по рукам замечательный приказ великого князя Константина Николаевича. Вы помните, что это младший брат императора Александра. Приказ говорит, отдан им по своему ведомству, по Министерству флота. Приказ говорит о том, чтобы начальство в отчетах своих не лгало, уверяя, что все находится в чудесном виде, как это обыкновенно делается. В приказе есть ссылка на какую-то записку, в которой весьма резко говорится о разных форменных и официальных лжах. Вот так вот, такое вот замечательное множественное число. Это производит большой шум в городе. Министрам и всем подающим отчеты приказ очень не нравится. В сущности же это прекрасное дело. Многим вообще не нравится, что начинают подумывать о гласности и об общественном мнении. И действительно подумывают. Но и император подумывает. 6 декабря 1855 года упразднен Бутурлинский негласный комитет. Когда он создавался, вы помните, это цензура над цензурой, одним из его главных инициаторов был тот же Александр Николаевич, цесаревич тогда, вместе с Модестом Корфом. А теперь он же подписывает указ о его упразднении. Он понял, к чему привели его идиотские стремления к суперконсерватизму. После этого начинается рассвет печати. К солидным журналам «Русский вестник», который возобновлен в Москве, «Отечественные записки», «Современник», «Библиотека дочтения», теперь прибавилась «Русская беседа», нашего старого знакомца Александра Ивановича Кошелева и Тертия Ивановича Филиппова, и «Русский вестник» Михаила Никифоровича Каткова. Лучшие газеты продолжают быть «Санкт-Петербургские ведомости», но и начинает издаваться масса журналов-однодневок. Они выдерживают месяцы, иногда даже один месяц, и затухают, ну, потому что просто люди не в состоянии все это покупать, они все на частные деньги издаются. Вы помните, что в «Бесах» Федора Михайловича Достоевского, написанном в 70-71 годах и описывающем как раз вот события этого времени, говорится о том, как Варвара Петровна, богатая дама, желает издавать журнал, собрала журналистов, и собрался огромный круг журналистов, которые готовы с ней сотрудничать. Конечно, они предлагают сами себя, они топят других, но люди есть люди. Вот, предлагают различные темы, от либеральных до консервативных, на выбор. Опять же, к сожалению, журналисты часто люди беспринципные. Но сам вот этот дух желания издавать велик. Император активно в это включается. 29 февраля 1956 года он смотрит пьесу графа Сологуба «Чиновник». В этой пьесе изображен идеальный чиновник Надимов, честный человек. И вот он говорит: на всю Россию надо крикнуть: пора искоренить зло с корнями. Не правда ли? Пьеса очень хороша, заметил государь Петру Александровичу Плетневу, издателю Пушкина, журнал «Современник», учителю Александра II. Давно бы пора говорить это. То есть идея гласности идет и снизу, и сверху. Комедия такого не очень известного писателя Николая Михайловича Львова «Свет не без добрых людей», где пусть не очень талантливо, но изображено вот как правда искореняет неправду, вот после многих лет неправды в чиновничьих кругах, имеет огромный успех в Петербурге. Вскоре принимается решение о возвращении к практике свободной выдачи заграничных паспортов. Это извечная русская проблема. Когда зажимают, тогда не пускают за границу, чтобы не соблазнились. При Николае Павловиче ездить за границу было почти невозможно без личного разрешения императора. Также было при императоре Павле Петровиче, как вы помните. С чего начал Александр I? Свободная выдача паспортов. С чего начал Александр II? Свободная выдача паспортов. И это должно оживить жизнь общества. Но мало этого, отмена стеснений, введенных в университете после 1948 года. Студентов стали опять принимать неограниченно. А вы помните, что раньше по 300 человек принимали вместо 1000. Выданы стипендии для отправления за границу молодых ученых. Вот они, загранпаспорта. Снят запрет на издание ряда русских писателей, среди них Николая Васильевича Гоголя. Да, мои дорогие, Николай Васильевич Гоголь последние годы царства Николая Павловича был под запретом. И те, кто писали, пытались писать или говорить некрологи в его память после его смерти, 1952 год, они наказывались. Теперь Николай Васильевич Гоголь снят, цензура по отношению к Гоголю отменена, и указание императора печатать без всяких исключений и изменений. Сочинение славянофилов, которым вообще запрещали печататься. Вообще вот этот круг людей, Хомяков, братья Аксаковы, братья Киреевские, на них был введен полный запрет в последние годы Николая Павловича. Хотя вроде бы уж более патриотичных людей не найти. Но они свободномыслящие патриоты, критикующие и светскую власть, и критикующие церковь. Они сами вступают в беседу с иностранными епископами. Помните, переписка Хомякова с англиканскими священниками. Вот, это все не устраивает. Все должно быть под контролем, России под контролем. А теперь, пожалуйста, и всякая излишняя цензура с славянофилов снимается, рассматривать обыкновенным цензурным порядком принимается решение. Александр Корнилов в своей книге пишет: настроение было совершенно оптимистическое, необыкновенно розовое и благодушное. Господствующим чувством было чувство освобождения от гнета николаевского режима и то ожидание более либеральной политики, которое поддерживалось первыми мерами Александра. Все, от Грановского — Тимофей Грановский умер в октябре 1955 года, но успел до этого написать императору — до искушенного в политике и свободного Герцена, который жил в Лондоне, были единодушны. Чернышевский в «Современнике» так обозначил задачи, и это было напечатано: распространение просвещения, увеличение учащих и учащихся, смягчение цензурных условий, строительство железных дорог. Не смейтесь, господа, это интернет того времени. Железные дороги тогда – это интернет сейчас, это скорая связь. Разумное распределение экономических сил, то есть освобождение крестьян. Об освобождении крестьян тогда впрямую писать еще не разрешалось. Это номер 6 «Современника» за 1956 год. Тимофей Грановский в этом своей статье «Мысли вслух об истекшем 30-летии России» также пишет, успел написать, это опубликовано в «Голосах из России» Герцена в 1956 году, что желательно отмена крепостного права постепенная, без потрясений страны. Герцен пишет то самое письмо Александру II 10 марта 1955 года, опубликован в «Полярной звезде» номер 1. И вот характерно, что этот давний враг николаевского режима, революционер, совершенно меняет тон. Он пишет, вспоминая свою вятскую ссылку: «Сосланный в дальнем заволжском городе, я смотрел на простую любовь, с которой шел вам навстречу бедный народ, и думал, чем он, то есть император, чем Александр, заплатит за эту любовь. Вот оно, время уплаты. И как она вам легка. Дайте волю вашему сердцу. Вы верно любите Россию. И вы можете так много, много сделать для народа русского. Государь, дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно. Мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора. Она стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь. Нам есть что сказать миру и своим. Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния. Залечите синие рубцы на спине наших братьев, эти страшные следы презрения к человеку. Торопитесь, спасите крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить. Я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться. Мы хотим вещей, в справедливости которых вы так же мало сомневаетесь, как и все. На первый случай нам и этого будет довольно. В августе 1956 года в Москве состоялась коронация Александра. Он обычно коронация совершалась через полгода после вступления на престол, когда заканчивался первый период траура. Но Александр сказал, что я не могу принять корону, пока идет война, пока гибнут русские люди. И поэтому, как вы видите, коронация произошла не через полгода, а через полтора года после вступления на престол Александра Николаевича. И все были поражены просвещенной благости нового царя, то есть доброте, соединенной с образованностью, с культурой, незабвенные слова «простить», «разрешить», «возвратить», то есть простить тех, кто имел прегрешение перед режимом, в первую очередь декабристов, ну и последующих так называемых преступников, разрешить свободу, выезд за границу, образование и возвратить. Не просто простить, но возвратить из ссылки, из каторги людей, которые, пылко любя Россию, пошли против его отца. Казалось бы, как это ужасно. Но еще объезжая Сибирь, Западную Сибирь, встречаясь с декабристами, он писал отцу о необходимости их прощения и возвращения. Он был поражен их проектами, их мыслями, их добротой и их раскаянием тоже. И отец этого не сделал. Но это сделал он во время коронации. И государин в своей коронационной речи призвал необыкновенному для русского правителя совершать подвиги более согласные с требованиями века, чем гром оружия. То есть гордиться не воинскими подвигами, а подвигами науки, культуры, свободы. И главное, конечно, это была проблема освобождения крестьян. Мы с вами посвятили уже немало лекций крепостному состоянию русского общества. Я не буду возвращаться назад, но замечу, что идея, что культурные, образованные помещики, европейские, просвещенные люди сами освободят своих крестьян на выгодных условиях, это идея, которая была в двух разрешительных законах сформулирована, в законе о вольных земледельцах 1803 года и в законе о обязанных крестьянах 2 апреля 1842 года. Эта надежда не оправдалась. И об этом говорит сам царь в одном из своих манифестов, что по закону о вольных земледельцах освобождены были за два царствования с 1803 по 1855 год не более 100 тысяч человек. А в обязанные крестьяне и того меньше 24 708 ревизских душ. Ну, это 42 по 55 год. Ну, соответственно, это, если считать жен там и девочек, то это немножко, это в два раза больше, но 25 тысяч, это 50 тысяч человек. То есть, получается, что менее 0,5% честновладельческих крестьян были добровольно освобождены за два царствования дворянами-помещиками. Помещики, как я уже не раз говорил, показали свою дикость, свои корыстие, жестокость. Даже самые гуманные. Это трагедия России. Среди трагедий России это одна из великих трагедий. Что те, кто обладали европейской культурой, не обладали европейской совестью. Европа гнила, но все-таки рабов освободила. А наши европейцы внутренние не хотели никого освобождать. Надо заметить, что освобождение крестьян становится не только нравственной, но и чисто экономической проблемой. Развитие новых, как мы бы сказали, капиталистических отношений неизбежно. Потому что появляется новая техника, паровая машина, железная дорога, новые машины сельскохозяйственные, которые увеличивают намного производство хлеба, скорость его доставки, вообще сельскохозяйственной продукции. Все это требует вольного труда. А вольного труда не хватает. Нет свободных рук достаточно. И второе, с крепостным правом что неладно? В северной зоне, в зоне отходных промыслов, где в основном крестьяне из-за неплодородной почвы не занимались земледелием, а занимались отходными промыслами, там сокращается численность населения. Крестьяне уходят. Уходят в отходные промыслы, да, они платят барщину, оброк своим, своим помещикам, но они уходят с земли. Земля, как и сейчас у нас на севере, начинает пустеть и дичать. А кроме того, из-за того, что условия жизни очень тяжелые на севере, просто большое количество детей крестьянских и рожениц умирают. И реальная, абсолютная убыль населения в северной половине европейской России. В южной половине России, где чернозем и где земля плодородная, другая проблема. Там люди живут лучше. Дети рождаются и чаще не умирают, выживают. Но такое количество людей на этой земле не нужно с такими условиями сельскохозяйственными. Помещику приходится кормить крестьян, которые практически большую часть года не работают, потому что их не к чему, их труд не к чему приложить. Сейчас же интенсификация идет труда. Надо дать возможность свободно двигаться рынку труда. А этого нет. Поэтому экономически тоже назрела необходимость освобождения, не только нравственно. Василий Осипович Ключевский, вспоминая вот этот опыт законов разрешительных Александра I и Николая I, пишет: прямое действие указов того времени о крепостном праве менее важно, то есть они, эти указы не осуществились фактически, менее важно, чем косвенное. Не изменяя значительно положение дела, они подготовили умы к неизбежной реформе и клали юридические основания для нового устройства быта крепостных людей. В законодательстве и в сознании самого дворянства выяснились и состав крепостного права, и основные начала предстоящей реформы, из состава крепостной собственности выделена личность крепостного. С помещичьим правом на труд крепостного крестьянина неразрывно соединено наделение его землей. Это наделение поставлено непременным условием искрепления, а добровольное соглашение обеих сторон – главным юридическим средством определения их взаимных отношений. Это, можно сказать, последнее завещание великого историка Василия Осиповича Ключевского. Это краткое пособие по русской истории, изданное в 1905 году. Вот. Но я не соглашусь здесь с Василием Осиповичем. Дело в том, что... И вы это сейчас увидите, вы сами не согласитесь с ним. Дело в том, что никого эти указы Александра I и Николая I не научили, ну или почти никого, никому, ничему. Так же точно в 1955 году относились к крепостным своим крестьянам, как и в 1801 году. Так же точно. Также их считали своей собственностью, их труд, их личность, их тело. Все было собственностью крепостника. Очень мало людей, были такие люди, были в каждой губернии помещики такие, но их было очень мало, которые действительно стали понимать то, о чем пишет Василий Осипович Ключевский. И поэтому, когда царь решает освободить крестьян, его поддерживает среди помещиков, среди дворян крайнее меньшинство. Совсем не большинство, и даже не половина, и даже не одна треть. Я боюсь называть процент, но это где-то максимум 20%, а то и 10% помещиков поддерживали освобождение крестьян. Но в момент восхождения на престол ходили слухи, что новый царь за господ. Но очень быстро началось прояснение. По всей видимости, хотя мы не знаем, как у Александра Николаевича сформировалась новая позиция, но она сформировалась быстро и сформировалась очень решительно. Можем только гадать, под чьим влиянием. Но она сформировалась, безусловно, до программы реформ. Николай Александрович не знал, как проводить эту реформу, не знал, как освобождать крестьян. Но он знал, что надо это сделать, надо освободить крестьян. Причем надо это сделать быстро. Его отец всю жизнь носился с идеей освобождения крестьян, так за 30 лет их и не освободил. Николай Александрович хотел это сделать быстро. Мысль о том, что действительно иначе было бы всеобщее восстание крепостных, такого восстания не было. То есть напугать это ничем Александра Николаевича крестьяне не могли. Восстаний было не так безумно много. Поэтому даже когда я в былые времена говорил о том, что статистика вела к тому, что может начаться всеобщее восстание, да, статистика говорила о учащении восстаний, но до катастрофического обвала было еще достаточно далеко. И можно было попытаться навести порядок обычными методами, военными командами, репрессиями, ссылками, арестами и так далее. Какими-то запретами на слишком жестокие действия помещиков, это уже делал Николай Павлович. Но Николай Александрович выбрал другой путь – освобождение. Он сменяет министра внутренних дел. Вместо Бибикова он назначает Ланского. Бибиков вроде бы за инвентари, за ограничение власти помещиков, но за ограничение власти без ее ликвидации. Александр, когда еще был цесаревичем, вы помните, был против Бибикова и против ограничения власти помещиков. Теперь он против Бибикова по другой причине. Потому что он за освобождение крестьян, а не за только ограничение власти помещиков. И поэтому он меняет Бибикова на Ланского. А Ланской – это интересный человек, который был близок, а то и входил даже в северное общество в свое время. Он не был привлечен к ответственности, Сергей Степанович Ланской. Он 87-го года рождения, он уже старый человек в это время. Но он был связан с Союзом Благоденствия, был сторонником эмансипации крестьян, освобождения крестьян. И это знал Александр, и поэтому меняет министра внутренних дел. На первом своем докладе царю 20 августа 1955 года, это обзор первых месяцев царствования, государь написал: «Читал с большим любопытством и благодарю в особенности за откровенное изложение всех недостатков, которые с Божьей помощью и при общем усердии, надеюсь, с каждым годом будут исправляться». То есть Ланской не скрывает недостатка, он делает то, к чему призывал великий князь Константин Николаевич, не лгать, и за это получает благодарность. Николай Павлович иногда это такие доклады называл дерзостью, а тут благодарность. Поскольку начинают распространяться слухи о эмансипации крестьян, особенно то московский генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский просит Александра успокоить московское дворянство в связи со слухами этими и сказать им, что, в общем, ну, все в целом будет оставаться по-прежнему. Александр обещает успокоить московских дворян, но на встрече с представителями московского дворянства 30 марта 1856 года говорит нечто неожиданное. Значит, опять же, запомним дату, 30 марта 1856 года. «Я узнал, господа, что между вами разнеслись слухи о намерении моем уничтожить крепостное право. В отвращение разных неосновательных толков по предмету столь важному я считаю нужным объявить всем вам, что я не имею намерения сделать это сейчас. Но, конечно, и сами вы понимаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу. Передайте, прошу вас, господа, обдумайте, как бы привести все это в исполнение. Передайте слова мои дворянам для соображения». Эта речь сохранилась, это экспромт. Вообще Александр Николаевич говорил экспромт. Он не говорил по записке, составленной спичрайтерами речи. Так не принято было у русских царей. И достаточно культуры было своей. И эту речь записал сенатор Яков Александрович Соловьев. Один из, ну, он фактически ровесник императора, 20-го года рождения, выпускник Санкт-Петербургского университета. Замечательный такой чиновник, получил золотую медаль географического общества за работу сельскохозяйственной статистикой Смоленской губернии. Так вот, он вскоре будет одним из главных деятелей реформ. Так вот, он записал эту речь. Она опубликована в «Русской старине» в 1981 году. И вот... В это время эта речь, она облетела не только московское дворянство, но и все дворянство. Вся читающая Россия, да, это нигде не было опубликовано, но ходили письма, ходили рукописи этой речи. И все поняли, что дело плохо. Когда говорят, это сейчас не будет, но будет после, значит, это будет очень-очень скоро. Все дворянство вздрогнуло. Александр Николаевич говорил старому приверженцу освобождения крестьян, нам с вами хорошо знакомому, графу Павлу Дмитриевичу Киселеву: «Крестьянский вопрос меня постоянно занимает. Надо довести его до конца. Я более чем когда-либо решился, и никого не имею, кто бы помог мне в этом важном и неотложном деле». Эти слова записывает Киселев в дневник 7 июля 1957 года и добавляет: «Вообще мне показалось, что государь совершенно решился продолжать дело освобождения крестьян, но его обременяют и докучают со всех сторон, представляя препятствия и опасения». То есть, посмотрите, эти слова, они очень важны. Значит, во-первых, император обращается к известному стороннику освобождения крестьян, к своему единомышленнику. К тому, кто старше его, естественно, старше, опытный товарищ, который его не подведет. Во-вторых, он говорит, что он не знает, никого нет, кто бы помог ему в этом деле. И это 57-й год, это июль 57-го года. И в-третьих, что он лишь в полной решимости его довести до конца освобождения крестьян. До как раз 57-го года было запрещено в печати обсуждать этот вопрос. Еще оставался этот николаевский запрет. А вообще крепостном праве не упоминать, вообще не говорить об этом. Вообще такого слова «крепостное право» не вспоминать печатно. Поэтому и говорили все там изменения экономики, рентабельный труд, чтобы выйти из этого положения. Даже когда Константин Сергеевич Аксаков позволил в 1957 году в газете «Молва», которая издавалась с апреля по декабрь 1957 года, позволил упомянуть о том, что вольный труд в Америке более выгоден, чем труд, труд черных рабов, тогда возглавлявший цензурный комитет Петр Андреевич Вяземский, тоже, как вы понимаете, и свободомыслящий, и культурный человек, сделал ему дружеское внушение, что нельзя даже об этом говорить. Нельзя даже говорить о том, что в Америке труд рабов менее рентабелен, чем труд свободных людей. Вот, и это был 57-й год. Такая вот ситуация. Но и в 57-м году, 56-м году, и как раз говоря Сергею Степановичу Ланскому, что надо отменить крепостное право устно, говоря лицом к лицу, он говорил, что нельзя об этом говорить публично, нельзя об этом говорить впрямую, в печати, нельзя. И это 56-й год, простите. И в 56-м году Ланской издает циркуляр всем губернаторам, чтобы успокоить помещиков. Малейшее отклонение от законного порядка и от повиновения помещичьей власти подвергнет их, крепостных крестьян, гневу государя и будет преследуемо со всей строгостью. То есть... Ланской в этом смысле играет с государем в одну игру. Не пугать помещиков. Александр Николаевич боится их напугать. Когда мысль о том, вот Ключевского, что все были подготовлены, да и никто не был подготовлен. Все знали о том, что реформа такая может быть, и все были против нее. И я думаю, Александр Николаевич боялся не меньше Александра Павловича, что аристократы, помещики с ним просто разделаются. Поэтому все пока в тайне, чтобы не было смуты. Не было смуты, не было уже не смуты крестьянской, а смуты помещичьей. 7 апреля 1956 года Сергей Степанович Ланской подает записку государю о постепенном стремлении к освобождению помещичьих крестьян. Обязательно некое аккуратное название. Не об освобождении, а о постепенном стремлении к освобождению. Постепенном стремлении. И он пишет: «Начав столь великое и важное дело, нельзя не останавливаться, не слишком быстро идти вперед. Надо действовать осторожно, но постоянно, не внимая возгласам как пылких любителей новизны, так и упорных поклонников старины. А прежде всего надо начертать план постепенных действий правительства в руководство поставленным от него властям». То есть речь идет о том, что... Не надо спешить, но надо составить ясный план и действовать. Вот Александр Николаевич согласился с тем, что план надо составить, только непонятно какой. А вот спешить надо, нельзя откладывать. И когда 26 ноября 1956 года Ланской сообщил государю, что все предводители дворянства саботируют приглашение к совместным действиям, отговариваясь тем, что не ведают, на каких началах правительство желает устроить дела, а сами придумать не могут, тогда государь учреждает 3 января 1957 года негласный комитет, в отличие от тайного, он называется негласным, в котором он фактически сам председатель. Но формально председателем назначается только что возведенный в княжеское достоинство Алексей Федорович Орлов. Сам император открыл первое заседание комитета. Его членами являются Ланской, Яков Иванович Ростовцев, об нем мы чуть позже будем говорить, барон, известный нам барон, но мы знаем, помним Ростовцева, я напомню вам, барон Модест Корф, князь Павел Павлович Гагарин, 1964 года председатель комитета министров. Комитет работал медленно, работать не хотел. Большинство его членов были противниками крестьянской реформы. Только Ланской был сторонником доростовцев. И Министерство внутренних дел, возглавляемое Ланским, подгоняло комитет. Чтобы комитет работал быстрее, летом 1957 года в него был введен великий князь Константин Николаевич, большой поборник реформ. Он предложил публиковать результаты работы комитета публично, но это было отвергнуто. Орлов и другие члены комитета надеялись ограничиться сбором материалов и соображений. Также, кроме Орлова, князь Долгоруков, граф Адлерберг, князь Гагарин, граф Панин, генерал Муравьев, все тормозили работу комитета. Это хорошо видно из книги «Материалы по истории упразднения крепостного права», трехтомнику, изданному в Берлине Дмитрием Петровичем Хрущевым в 1860-62 годах. Но, тем не менее, комитет приветствовал подачу ему соображений частных лиц о ликвидации крепостного состояния в России. За время работы комитета записок набралось более 100. Они сводились к трем основным позициям. Первое. Немедленно отменить крепостное право одним общим указом без наделения крестьян землей. То есть, это хитрый ход, это ход, который придумали польские помещики, заставили на него пойти Наполеона в 1807 году, так называемая «птичья свобода», когда это слова «птичья свобода» просто фигурируют даже в документах этого времени, когда крестьянам дается личная свобода, но вся земля, вплоть до земли под домом крестьянина, остается у помещика. Естественно, за эту землю, за аренду этой земли, он должен работать на полях помещика практически за любые деньги. Ну, все фактически восстанием контролируется. Платить так мало, чтобы крестьянин... Так недостаточно, чтобы крестьянин не восстал. Вот. Ну, понятно, что когда есть будет нечего, и кормить детей будет нечего, крестьян восстанет и вилами заколет помещика. Вот, значит, игра вот в этот вариант. Вот, чтобы такого не было. Но предлагают очень многие именно этот вариант. Освободить крестьян без земли. Для крестьян это абсолютно невозможно, потому что крестьяне всю землю считают своей. Они прекрасно помнят, что это была их земля, которую отдали вместе с ними помещикам. Сначала при царе Алексея Михайловича в тягло, то есть в натуральный налог, а потом уже в рабство, начиная с императора Петра I и особенно после указа о вольности дворянства императора Петра III. Они прекрасно это помнят, у крестьян вполне историческая память есть. И они поэтому говорят: земля наша, верните нам нашу землю. А с помещиком пусть царь расплачивается из своих денег. Вот здесь, кстати говоря, надо сказать о своих деньгах. Вот денег-то не было. Ведь не забудем, что вся эта крестьянская реформа предпринята Александром II после поражения в Крымской войне, когда страна разорена войной. Разорена. Вы же помните, я приводил вам цифры, что в 2,5 раза упала стоимость рубля. Это невиданная инфляция после войны. Денег в казне нет. Откуда взять деньги государству на выплаты кому бы то ни было, крестьянам, помещикам? Поэтому все очень сложно. А царь говорит: немедленно проводить реформу. Не провести эту реформу нельзя сейчас. Он же прекрасно знает состояние финансов. Его все-таки Конкрин был учителем в области финансов. Он прекрасно понимает экономику России. Так что он считает, надо эту проблему решить, но по возможности оттянуть государственные выплаты. Значит, первое – это отменить крепостное право с одним общим указом без наделения крестьян землей. Тогда вообще ничего платить не надо. Крестьяне как работали на помещиках, так и будут работать, но будут считаться лично свободными. Второе предложение – отменить крепостное право с сохранением за крестьянами их наделов при помощи выкупа их путем какой-либо общей финансовой операции. Так как сами крестьяне выкупить землю не смогут, а помещики не будут ждать рассрочки платежей. Но, как я уже сказал, после Крымской войны такой операции провести нельзя. Выкупная сумма помещикам оценивалась округленно в 1 миллиард рублей. То есть больше всего годичного ежегодного дохода России, всей России, всех ее сословий. Валовый национальный продукт России был меньше миллиарда, а помещикам надо было выплатить больше миллиарда. Денег таких не было в принципе. Заем у тех же помещиков или у купцов был невозможен из-за невероятного обесценения денег. Третий вариант – это перевод крестьян в положение временно обязанных на неопределенный срок. Вроде положения Азейской губернии 1804 года или реформы графа Киселева в Дунайских княжествах. Тогда государство ничего не платит, тогда значит, определяются фактически вот эти обязательные платежи крестьян-помещикам. Ну, это фактически, помните, что в свое время московский губернатор просил Николая I, чтобы закон о временно обязанных крестьянах 1942 года сделать обязательным для помещиков. Тогда Николай сказал, что я не могу этого сделать, меня помещики не поймут, и, в общем, на самом деле, я против них пойти не могу. Вот теперь предлагают пойти этим путем. Товарищ министр внутренних дел, замечательный тоже деятель реформы, Алексей Ираклевич Левшин, выпускник, значит, 1798 года рождения, выпускник Харьковского университета, работавший в Оренбургской пограничной комиссии, востоковед, он работал, изучал за границей многие вопросы государственного управления, одесский городоначальник в 1931-1937 году, оставивший о себе очень хорошую память. В докладной записке 26 июля 1957 года предлагал постепенность реформы и настаивал на праве помещиков на землю. В то же время сам, имея много поместья, особенно в Воронежской губернии, понимал, что временно обязанные крестьяне не будут приносить доход своим бывшим владельцам там, где они работают отходно, а не на земле. То есть, понимаете, если крестьянину не нужна земля, если он в северной части империи работает на заработках, да, где-то, то что ему платить помещику? Ему земля не нужна, вот подавись своей землей, сам ее обрабатывай, если хочешь. А я буду жить, ну да, там может быть что-то за аренду, вот только того, что под домом находится, буду платить, а так буду идти на работу, на кирпичный завод, там куда угодно, в мелкую торговлю, ткацкую торговлю, ткацкое производство, и эти деньги складываю себе в карман. Помещик разорится, крестьянин разбогатеет. Вот это принесет большие убытки. Записку Левшина государь повелел прочесть в заседании комитета председателю Госсовета графу Блудову. Комитету были предложены три вопроса от государя. Останется ли вся земля по-прежнему во владении помещиков? Если да, второй вопрос, то должно ли быть ограждено право крестьян пользоваться землей им отведенной? Может ли помещик сгонять крестьян с земли? И третий вопрос, могут ли помещики надеяться получить от правительства какое-либо вознаграждение как за личность освобождаемых, так и за земли им отведенные? Вот эти вопросы легли в основание работы комиссии. Каковы же были ответы на эти вопросы? Как продолжает работать комиссия? Как при полном противодействии помещиков И даже при полном противодействии членов комиссии и при одном желании государя и нескольких его сторонников, таких как Ланской, таких как Кошелев, таких как другие, в общем, сторонники, другие, граф Киселев, как, собственно говоря, вот в этой ситуации удалось осуществить крестьянскую реформу за 3 года. Значит, смотрите, 3 января 1957 года за первое заседание комитета о крестьянской реформе. Вы помните, что 19 февраля 1961 года уже манифест о крестьянской свободе. 4 года. Как за это время удалось? Вот об этом, дорогие друзья, мы поговорим на следующей лекции. Спасибо.